Доверься мне в главном, не верь во всем остальном. Не правда ли славно, что кто-то пошел за вином? Остался лишь первый месяц, но это пустяк. Когда я был младше, я не знал, что может быть так. Они стоят, как камни в лесу, но кто подаст им знак? Музыка серебряных спиц, музыка серебряных спиц, музыка серебряных спиц, Мы ждали так долго, что может быть глупее, чем ждать. Смотри мне в глаза, скажи мне, могу ли я лгать? И я ручаюсь, я клянусь на упавшей звезде. Я знаю тропинку, ведущую к самой воде. И те, что смеются среди ветвей, им будет на что глядеть. Под музыку серебряных спиц, под музыку серебряных спиц, о, музыка серебряных спиц, Я где-то читал о людях, что спят по ночам. Ты можешь смеяться, клянусь, я читал это сам. Дорожные люди, мы гордимся их. Мы